Глава 16. Свой среди чужих. До субботы никаких происшествий со мной не случилось. Даже и не верится после прошлого веселья. Но я уже устал постоянно ждать покушений, дуэлей и прочей чехни. И стал даже привыкать к такой сумасшедшей жизни. Этак совсем бдительность потеряю, что очень плохо. Хотя, в принципе, о своей безопасности теперь заботился и не выходил из общаги один. Ну как, за исключением визита к Мидзуки в четверг. Очень уж просила она. Не хотелось обижать девушку. Но здесь мне помогли эолки. Они каким-то образом умудрились свалить из своей общаги. Хотя, если верить Юки, на втором семестре их Мигера Декан слегка успокоилась. И теперь так уж сильно не закручивала гайки. А до отдельной общаги, где размещались инопланетяне, как выяснилось, правила вообще не дошли. Особо заморачиваться с контролем инопланетян, как я понял, не стали, чем я и воспользовался. К тому же у меня-то официальный контракт. Все, так сказать, по закону. Так что теперь эолки сопровождали меня вполне законно. А все же две целительницы и одновременно боевых мага – не хрен собачий. Так что они спокойно просидели в зале, пока мы с Мидзуки занимались репетиторством, и не только. Ну а в целом второй семестр не принес мне каких-то особых открытий. Как обычно, за исключением боевых искусств, практических занятий по магии и монстроведению, ну и, наверное, мехов. Все остальные уроки, по-моему, были бесполезны. Например, введение в портальную магию окончательно превратилось для меня в темный лес. Но его, как и общую магию, я надеялся сдать с помощью добрых людей. Мидзуки и Долгорукой, которая горячо заявила, что все объяснит и чтобы я не переживал. Все типа я сдам. И так непрозрачно намекала на индивидуальные занятия где-нибудь в отдельном кабинете. Что я только качал головой. Но в принципе так-то не против, конечно. Ксюха мне нравилась. Мелкая, но шустрая и бесстрашная. Огонь, девка, короче. По боевым искусствам наш сенсей Такеши лично забронировал меня для себя, как спарринг-партнера. Дитка явно задела, что сейчас я уже выигрывал 3 из 5 схваток. Теперь, судя по всему, его не волновал возможный подрыв авторитета и прочее. Он явно поставил задачу у меня выиграть. Ну а что, я только за. Арсенал у сенсея был богатым. Но учитывая мой подросший уровень, да и тот самый второй источник, который после активации и регулярных походов на планеты Адер рос не по дням, а по часам, сейчас явно находился не на своем месте. Первый курс я точно перерос, что показал как раз дуэльный марафон. Ну а схватки с Такеши-сан только расширяли мой арсенал приемов, так как старик извращался как мог, выкладываясь по полной программе. А в ночь с пятницы на субботу, как раз накануне того самого загадочного сюрприза, который обещала мне Юки, ко мне вновь явилась Янус. «Давненько тебя не было», — сообщил я богине, которая сегодня выглядела весьма сексуально. По крайней мере, привычное белое платье вдруг сменило суперкороткое красное мини, открывающее идеальные ноги. И вообще, делающее из нее сногсшибательную красотку. Но вот я не мог спокойно смотреть на... «Может, когда ты достигнешь нужного уровня, У нас что-то и получится. Эротично улыбнулась красавица, приняв позу, при которой грудь чуть не вываливалась из декольте. «Надеюсь», — сглотнул я. «Меня бросило в жар, потом в холод, потом опять в жар. Я каким-то чудом сдержался, чтобы не наброситься на Янус. Вот специально она меня, что ли, соблазняет? Блин! От богини исходила какая-то прямо-таки эротическая аура. А я-то не железный. Тут даже секс Мидзуки, что был накануне, не помог». «Ладно, извини», — рассмеялась она, резко погасив ауру. И я сразу облегченно вздохнул. Мозги немного очистились. «Зачем?» — вырвалось у меня непроизвольно. «Да так, решила проверить твою реакцию». «Проверила?» — нахмурился я. «Ага», — кивнула она. «Не хмурься, Кента, тебе не идет. Говорю же, если будешь такими темпами расти, то все может быть». Она облизнула губы. «Ладно», — выдохнул я. «Ты же появилась не для того, чтобы испытывать на мне свои методы соблазнения». «Не только». Но Янус уже стала серьезной. «Будь готов, Кента, к неприятностям». «В смысле?» Подался я вперед. «Ты что-то знаешь?» «Да, но без деталей», — с явным сожалением сообщила мне собеседница. «Да, и если бы знала, сказать не смогла бы». Она вдруг как-то совсем по-девчачьи хихикнула. «После провала на Куросаве кое-кто одумался. А то ишь, разошелся. Правила ему, видишь ли, не писанные». «Кто разошелся?» — полюбопытствовал я, надеясь получить хоть немного информации. «Неважно», — отмахнулась она. «Короче, Кента, мой тебе совет. Не упускай княжну Булатову. Да и ее русские друзья тебе могут очень помочь. Но главное...» Голос ее вдруг резко стал жестким и холодным. Все изменилось так резко, что я невольно вздрогнул. «Не умри». «Вот как?» Немного растерянно взглянул на нее. Чё-то не понравился мне ее тон. Слишком серьезный. «А с чего? Мне кого-то опасаться в академии? Но вроде после покушения того и прорыва здесь вообще гайки закрутили по полной программе». «Не могу сказать определенно», — замялась Янус. «Но я бы не гарантировала тебе безопасность даже на территории Черного корпуса. Слишком сильного врага ты себе нажил». «Да что за беспредел, блин!» — вырвалось у меня. «Японская империя — правовое государство, как-никак. Что, император отправит ко мне убийц?» «При чем здесь он?» — удивленно уставилась на меня богиня. «Японский правитель точно не пошлет. У него другие рычаги влияния. У тебя есть еще враги. И думаю, ты знаешь, кто именно». В следующий миг комната, в которой мы сидели, вдруг задрожала и начала таять. «До встречи, Кента. Не умри». Услышал я голос Янус и проснулся. Посмотрел на часы. 7:30. Рано еще, но спать уже не хотелось. Блин, о каком враге говорила Янус? Так, стоп. Если не император, то тогда кто-то из родственников? Вряд ли остальные враги что-то рискнули бы сделать. Да и затраты в любом случае серьезные. Очень. И такие враги, как Сипура или Такибава, и так перманентно присутствуют. Гадят, конечно, но без объявления открытой войны и покушений. Так что если отбросить императора и Алабе, последний явно не стал бы так рисковать. К тому же он вроде клятву мне принес. То оставался один человек. Тело его так и не нашли. А жена утверждала, что он умер. Сахэ Каядзаки. Похоже, именно на него намекала Янус. Ну да, тогда все серьезно. Он, конечно, не такой отмороженный, как Акура. Но я ему поперек горла. Ну а из остальных моих родственников он как раз сейчас самый зубастый. Точно он. Да, надо действовать. Я достал планшет и отправил сообщение двум своим советникам. Немного подумав, поставил в копию профессора. Надо брать быка за рога и отправлять отряд на планету Сахэ, но по-тихому. Иначе смоется, сволочь. Где же ему еще быть, как не там? Но да, оставался вариант, что его нет на Йокогаме. Так называлась планета дядюшки. Но что же, будем искать. По крайней мере, сейчас мне, как главе рода, несложно вообще заблокировать Йокогаму. Отдав распоряжение, все же попытался еще раз заснуть, но безрезультатно. Пришлось вставать. К моему удивлению, когда вышел из душа, наткнулся на Орлова. «Ты чего так рано встал?» — удивился тот. «Не спится», — признался я. «А ты что?» «Да так», — замялся тот. «Дела кое-какие». «Дела?» В 8 утра. Обычно мой русский друг в выходные дрыхнет без задних ног, и мне частенько приходилось его лично будить. А здесь мало того, что уже встал, но, судя по всему, уже откуда-то вернувшийся. «А, чего я туплю? Нашел кого?» — улыбнулся я. «Типа того», — неопределенно ответил тот. «Не только же тебе зажигать. Кстати...» Он вдруг серьезно посмотрел на меня. «Думаю, скоро тебе отец Булатовой позвонит». «Зачем?» — опешил я. «Откуда знаешь?» «Григорий Александрович с моим отцом разговаривал». Пожал тот плечами. «А чего сама Мария не предупредит меня?» — удивленно уточнил я. «Она пока не знает», — хмыкнул Александр. «Все должно быть неожиданно». «Хм... Как интересно. Когда он позвонить-то должен?» «А кто его знает?» — пожал тот плечами. «Скоро. Но ты просто держись, как обычно. Булатов-старший мямлей не любит». «Вот засада. Ну пусть звонит. Я, честно говоря, особенного пиетета перед здешними аристократами не испытывал. Пока те, кто мне встречались, особенно старшего поколения, большей частью были крайне неприятными людьми. В общем, забил я на новость. Позвонит и ладно. В конце концов, чего мне нервничать? С другой стороны, надо с Марией поговорить. Все же у нее отец весьма непростой человек. Вдобавок мне помогает, пусть и опосредованно. Но то, что он строит планы на меня как на зятя, конечно, я не рассчитывал. Японец и русская. По местным меркам бомбический союз. Ну и мне как бы не сказать, что так уж нужно. Нет, Мария, конечно, нравится мне, но не до такой степени, чтобы жениться. Вон Юки-то мне практически сосватали. А так я к браку относился достаточно настороженно. Плавали, знаем. Правда, здесь другой мир. Ну и мне не 40 лет. Размышления не мешали мне заниматься текущими делами. До обеда, как обычно, прошел левые занятия типа математики и географии. На факультатив мы не пошли, а сразу отправились в общагу. Не знаю, что там планировала Юки на 18.00 в ТРЦ, но явно что-то необычное. Мы с Орловым разошлись по комнатам. Сипура не было видно. Дверь закрыта. Хрен знает, где он. В общем, последнее время он мне напоминал какую-то тень. Вроде и есть, а вроде и нет. Едва я устроился на кровати, чтобы связаться со своими менеджерами, как увидел сообщение от Сони. Сони Сипура. Надо встретиться. Кента. Зачем? Сони Сипура. Ты забыл наш последний разговор? Кента. Нет, не забыл. Ну, извини, доверять тебе не могу. Хотя здесь я, конечно, слегка покривил душой. Наверное, все же доверять ей было можно. Особенно после разговора с Марией. Но вопрос, насколько? Сони Сипура. Поверь, оно тебе нужно. Блин, похоже, проще согласиться. Но если что, окончательно пошлю нахрен. Кента. Ладно, когда? Сони Сипура. Я вообще-то перед дверью стою. Какого хрена? Я длинно и грязно выругался. Блин, однако. А если брат ее здесь? Все может быть. Кента. А если твой брат здесь? Сони Сипура. Нет его. Он будет не скоро. Не переживай. Да я больше не за себя, а за нее переживаю. Хм. Ну что ж, поверим Булатовой. Хотя не будет лишним предупредить Орлова. Я заглянул в комнату Александра. Тот что-то печатал на планшете. «Кента!» — вопросительно взглянул он на меня, оторвавшись от своего занятия. «Слушай, тут такое дело!» — слегка помявшись, начал я. «Там за нашей дверью Сони Сипура стоит. Та, которая тебя хотела отравить?» Изумленно уставился на меня друг. «Хотела!» — не стал я спорить с очевидным фактом. «Но там все сложно. Вроде согласилась работать засланным казачком. Сказал и дал себе мысленную затрещину. Вот блин, какого я использую чисто русские выражения? К тому же, судя по удивленно расширившимся глазам Орлова, словосочетание ему было явно знакомо. «Ты меня реально удивляешь, Кента», — задумчиво произнес он. «Может, ты не японец, а русский? И скрываешь? Так у тебя плохо получается». Сказано, конечно, было в шутку, но я все равно напрягся. Надеюсь, правда, вида не показал. «Скажешь тоже», — фыркнул в ответ. «Ты мою рожу видел? Русская?» «Неа», — согласился он. «Но вот ты периодически ведешь себя как русский. Просто феноменально». «Ну вот так», — развел я руками. «В общем, надо меня подстраховать. Давай так, если я громко скажу, что тебе надо, ты врываешься и можешь сразу валить Сони». «Валить?» Орлов, явно заинтересовавшись, отложил планшет в сторону. «Тьфу, блин!» — хмыкнул я. «Кто о чем о вшивой Абане?» «Вот опять, скорее всего, у японцев по-другому подобное выражение звучит». Но теперь князь не обратил внимания на мои слова. «Это уже как ты с ней договоришься. Но сначала просто выруби ее, если я подам сигнал. Вдруг сам не успею. Или случая не будет. Понятно?» «Да не вопрос», — шутливо козырнул мне тот. «Сделаем». Я подозрительно посмотрел на него и, вздохнув, пошел открывать. Честно говоря, я слегка прифигел, увидев девушку не в уже ставшей привычной форме. Пропуская ее в квартиру, я невольно вдохнул запах дурманящих духов. Стройная зеленоглазка была одета в обтягивающее голубое шелковое платье. Прилично так обтягивающее. Свои фиолетовые волосы она слегка подстригла. но смотрелась даже лучше прошлых вариантов прически. А в руках небольшой рюкзак. «А что, у нас форму одежды в академии отменили?» — осведомился я, не сдержав ехидства. «Нет», — спокойно ответила девушка. «А что, ты против? Если за меня переживаешь, форма в рюкзаке». «Да я-то не против. Точнее, мне пофигу», — поспешно поправился я. «Пошли уже в мою комнату». «Скромно», — сообщила мне девушка, оглядев мое пристанище. «Какое дали, такое и есть», — парировал я, усаживаясь на кровать. «Давай уже рассказывай, чего пришла». Вышло грубовато, но Соня не обратила на мой тон никакого внимания. Она бесцеремонно уселась рядом со мной. Ее платье задралось до самого верха. И никаких попыток его поправить девушка явно делать не собиралась. Я еле отвел глаза от загорелых ног. Меня, похоже, соблазняют. «Дело в том, что твой дядя Сахэ Каядзаки жив», — внезапно сообщила мне девушка. «Ну, ты меня не удивила», — хмыкнул я. «Я уже понял, и сейчас мы его ищем». «А ты хочешь знать, где он находится?» «Ты знаешь?» «Знаю», — кивнула девушка и положила мне руку на колено. «Я хочу быть тебе полезной, Кента. Мой род мне опостылил». Она нахмурилась. «К тому же, меня собираются выдать второй женой за Иши Такибаву. За этого урода я не пойду». «Хм, все интереснее и интереснее. А ты можешь отказаться?» «По традициям нет, но у нас не средневековье. Насильно меня заставить не могут, но будут серьезные проблемы. Если что...» Девушка внезапно придвинулась ко мне вплотную. «Я могу рассчитывать на тебя, Кента?» «Можешь», — после короткого раздумья сообщил ей. «Только ты должна доказать свою лояльность». «Так где он?» «На Йокогаме. Только если отправитесь его искать, не найдете. Он на спутнике планеты. Тот считается необитаемым. Там расположен только автоматический завод по переработке минералов. И никто даже не подумает его там искать». «Секунду». Я схватил планшет и быстро написал послание Ватанабе. А когда положил его, почувствовал, как горячие женские руки обнимают меня. Развернувшись, я увидел, что девушка уже успела скинуть одежду, оставшись только в нижнем белье. Но и оно последовало следом за остальной одеждой, и я встретил своими губами губы Сони. Девушка целовалась, словно она это делала последний раз в жизни. Столько в ней было страсти, что я, честно говоря, завелся сам. Она ловко и быстро раздела меня. А после мы даже не добрались до кровати. Я развернул девушку к себе спиной и, двумя руками схватив за грудь, резко вошел в нее. Сдавленный, сладострастный крик был мне знаком, что я сделал все правильно. «Ну что ж, любишь пожестче? Да и это мы можем». К тому же, стонавшая от удовольствия девчонка задрожала и, охнув, развернув меня, толкнула на кровать. А дальше, блин, вот оральный секс в ее исполнении Вообще улет. Ну а после мы, немного успокоившись, уже перешли к медленному и основательному изучению тел друг друга. В процессе затяжного, менее агрессивного, но более сладкого секса. Слов мы не говорили. Просто секс и ничего, кроме секса. Соня отдавалась мне с каким-то почти извращенным наслаждением. Все это наваждение продолжалось почти час, после чего просто замерли на кровати, прижавшись друг к другу.